Барневельд подвергся обвинению за государственную измену, и ему было тогда более 70 лет. Морец велел сказать ему, что уничтожит обвинение, если тот согласится пристать к нему. Барневельд отказался и был казнен. Это было пятно на совести Морица, тем более, что с судьбою Барневельда связана была судьба человека, оставившего огромное имя потомству. Гугона Гроция. Его приговорили к вечному заточению, но он бежал. В 1619 году партия военная одержала решительную победу над партией чинов. Результат этой победы не замедлил обнаружиться. Через два года Голландия объявила 12-летнее перемирие с Испанией рушенным. В книге «Капфигю» о Франции любопытен один отдел, где он излагает содержание современных памятников, хранящихся в Парижской библиотеке. Гроций Гуго, 1583-1645 годы, голландский политический мыслитель, правовед, философ. Наибольшую известность в Европе Гуго Гроцию, политическому мыслителю, правоведу и философу, принесло его знаменитое сочинение «О праве войны и мира». Лекция 38, 28 февраля. Нам остается рассмотреть историю Франции 16 столетия, начиная со смерти Франца I, именно тот долгий период религиозных войн, который имел значительное влияние на дальнейшие судьбы французского государства. Для руководства мы указали на сочинение «Капефигю», конечно, недостаточный, но в некотором отношении любопытный сборник известий. Франц I умер в 1547 году. Он оставил по себе государство, расстроенное долгими его несчастными войнами, но тем не менее Франция была все-таки многим ему обязана. Во-первых, самое нарушение государственных прав Франции, в котором его обвиняли современники, пошло в пользу общества. Мы видели выше, как не уважал король представлений парламента по поводу конкордата с Львом X. Он просто велел парламенту внести этот конкордат в список государственных постановлений. Имеется в виду Болонский конкордат 1516 года. С другой стороны, многие меры его сильно оскорбляли все сословия, так что под конец его царствования Андре де Вийон, сенешаль Пуату, мог справедливо сказать ему: «Государь, вы оттого проигрываете ваши битвы, что в них не участвует лучшая часть ваших сил, сердце вашего дворянства». Это было справедливо. И точно, Франц был нелюбим под конец в народе, он не оправдал прежних ожиданий. Но тем не менее, все-таки заслуги его остались ощутительны для Франции. Во-первых, в отношениях короля к дворянству произошла решительная перемена. Феодализм исчез, но направление, права дворянства пережили его упадок. Многочисленное дворянство жило в своих замках, смотря с завистью и негодованием на новый порядок вещей, на увеличение власти короля, и собираясь к последнему только во время войн. Только во время войны между королем и дворянами завязывалась связь подчиненности. Это военное состояние, выгодное для монархии, Франц I сделал нормальным, постоянным во Франции. В продолжение 30-летних войн дворяне научились в лагере исполнять королевские повеления. Военная дисциплина приучила их к гражданской покорности. Но перемена отношений не ограничилась этим. Прежде, по окончании войны, дворяне спешили возвратиться в свои одинокие замки и продолжали там прежний образ жизни. Франц I нашел средство приблизить их к себе, его можно назвать основателем французского и вообще европейских монархических дворов. В средние века двор государей только по временам привлекал многочисленные съезды, но обыкновенно король бывал окружен только непосредственными исполнителями своей воли, чиновниками. Дворец был пуст, кроме известных торжественных дней. Мы знаем, какую роль играла женщина в феодальном порядке. Она была здесь каким-то божеством, но это божество редко приходило в соприкосновение с мужчинами. Только на турнирах и на больших празднествах являлась она. Не надо думать, чтобы одни только жители Востока запирали жен своих. Феодальная дама, пользовавшаяся таким уважением, выходила на торжества 2-3 раза в год играла на них почетную роль,